Сашка подняла Грааль. Лунный свет наполнил чашу сиянием. Сколько рук прикасались к святыне? Где эти люди? Но чаша помнила каждого. И как знать, может быть, их отражения все еще блуждали в лабиринтах кристалла. Люди верили в святыню и передавали ее по тайной цепи верных. Цепь оборвалась, когда чаши коснулись нечистые руки. Обрывками платья Сашка привязала Грааль к груди, как ребенка, широкой, надежной перевязью. Тело колотило дрожь, ноги омертвели от холода. Она встала и, утопая в ледяной жиже, побрела к кромке болота, очерченной полоской леса. Вдали воспаленным заревом светилась Москва. Что-то страшное, гиблое отпускало ее навсегда. Она сбрасывала старый, ороговевший покров, мешавший дышать и любить. Неизвестный, грозный и прекрасный мир лежал перед нею, и все в нем было возможно и желанно.